Выслушав все это, верховный жрец Сэм сказал: «Если святой Беруэс в самом деле чудотворец, то сначала спросите у него, не Асахор ли и выдал тайну». «Чудотворца Беруэса уже спрашивали», — ответил Мефрес, — «но святой муж желает умолчать об этом». Причем добавил, что если даже кто и подслушал их переговоры и сказал финикийцам, то ни Египет, ни Халдея от этого не пострадают, и, следовательно, когда виновник найдется, надо поступить с ним милостиво. «Святой! Воистину святой это муж!» — прошептал Сэм. «А каково твое мнение?» — обратился Мефрес к Сэму. «О царевиче-наследнике и вызванных им волнениях». «Скажу то же, что Беруэс. Наследник не причинит Египту вреда, и надо быть к нему снисходительнее». «Но ведь этот юноша насмехается над богами, не верит в чудеса, ходит в чужие храмы, бунтует народ. Это дело серьезное», — с горечью твердил Мефрес, который не в силах был простить Рамсесу грубую шутку по поводу его благочестивых упражнений. Верховный жрец Сэм любил Рамсеса. Он ответил, добродушно улыбаясь: «Какой крестьянин в Египте не хотел бы иметь раба, чтобы сменить свой тяжелый труд на приятное безделье? И есть ли на свете человек, который не мечтал бы о том, чтобы не платить налогов? Ведь на то, что он платит казне, его жена, он сам и дети могли бы накупить себе нарядов и насладиться всякими удовольствиями». «Безделье и расточительство развращают человека», — заметил Ментесуфис. «Какой солдат, — продолжал Сэм, — не желает войны и не мечтает о добыче в 1000 драхм, а то и больше? И еще спрошу вас, отцы, какой фараон, какой намарх, какой знатный человек охотно платит долги и не зарится на богатство храмов?» «Греховные это помыслы», — пробормотал Мефрес. «И, наконец, какой наследник престола не мечтает об ограничении власти жрецов? Какой фараон в начале царствования не пытался освободиться от влияния верховной коллегии?